Цин Му никогда раньше не видел настолько сложных и удивительных божественных искусств, поэтому был сильно увлечен их рассматриванием. Он подносил книгу жизни и смерти все ближе и ближе, пытаясь лучше разглядеть ее структуру и полностью овладеть божественным искусством. Янь Цзин Цзин оказалась не в силах вытащить голову Цилиня из земли, поэтому подошла к парню. «Пастушок, твоя большая собачка все еще не осмелилась». Лицо девушки внезапно помрачнело, когда она увидела, что голова Цин Му исчезла. В этот момент голова Цин Му полностью скрылась внутри книги и смерти, которая оказалась лишь листом позолоченной бумаги. Вместо того, чтобы показаться с другой стороны, лицо парня исчезло внутри артефакта. Янь Цзин Цзин подпрыгнула от удивления и поспешно подбежала, чтобы дернуть Цин Му за рукав. В этот миг юноша вытащил голову обратно и озадаченно спросил: «Сестра Цзин, что произошло?» Увидев, что он в порядке, Янь Цзин Цзин облегченно вздохнула. Большая собачка все еще не осмелилась высунуть голову из-под земли. Посмотрев на Цилиня, Цин Му увидел, что его голова все еще скрыта под землей, а ягодицы повернуты к небу. Он до сих пор дрожал от страха. «Жердяй, пора кушать», — проговорил юноша. Цилинь поспешно вытащил голову и молниеносно бросился к Цин Му. Затем он достал свою миску и положил ее на землю перед ним, прежде чем присесть на корточки и уставиться на нее в ожидании. Так и не увидев, как в миску сыплются духовные пилюли, он поднял голову и в недоумении уставился на Цин Му, непрерывно виляя своим толстым драконьим хвостом. Глава 680. Источник тьмы. Цин Му дал Цилиню полведра духовных пилюль, заполнив ими миску, прежде чем взглянуть на Янь Цзин Цзин и объяснить. «Он рабковат, но тебе стоит заговорить о еде, как он становится самым бесстрашным существом в мире». Придя к осознанию, Янь Цзин Цзин с улыбкой ответила: «Толстяк по-настоящему силен, только что я пыталась выдернуть его из-под земли, но не смогла. На что ты сейчас смотришь? Выглядит страшновато». Цин Му передал ей книгу жизни и смерти со словами: «На божественное искусство, оставленное покойным владыкой. Оно полностью заворожило меня». Янь Цзин Цзин присела, решив детальнее рассмотреть руны в книге, но вскоре поняла, что они слишком сложные, и она абсолютно ничего не может понять. Цин Му присел сбоку и попытался помочь ей разобраться, что к чему. «Так выглядит писание Юду, они отличаются от таковых в мире живых, поэтому для живых они выглядят как непонятная мазня, но стоит отметить, что они крайне древние и в них содержится несметное количество божественных искусств, путей и навыков, являющихся по своей сути великим Дао-Юду». Слушая объяснение, Янь Цзин Цзин пребывала в замешательстве, но так как рядом с ней сидел Цин Му, она ощущала слепую радость. А что касается слов в книге и стоящего за ними значения, сейчас ей было не до них. Между тем Цин Му продолжал объяснять: «Слова есть информация, слова есть источник Дао. Понимая каждое слово целой цивилизации, будет несложно понять пути и навыки той или иной эпохи. Покойный владыка не хотел учить меня своему божественному искусству из-за страха, что я обучу ему всех вокруг. Однако, думать, что таким образом от меня можно что-то утаить, величайшая ошибка. К счастью, он недооценил меня». Янь Цзин Цзин положила книгу на свои ноги и, начав поглаживать обоими руками свои волосы, свисающие с висков, озадаченно спросила: «Данное божественное искусство слишком сложное. Как нам понять стоящую за ним логику?» «Я понимаю язык Юду», — с улыбкой заговорил Цин Му, «поэтому полностью понимаю значение рун. Единственное, с чем у меня действительно возникли трудности, постоянно изменяющиеся линии вены, наслаивающиеся структуры. Мне не совсем понятно, как они работают. Если честно, я не слишком опытен в божественных искусствах Юду, но, к счастью, у меня есть много выдающихся знакомых, которых я могу пригласить для подробного совместного анализа. Объединившись, мы определенно раскроем все секреты этого божественного искусства». Старец рыболов встал и, взяв стул, направился в их сторону, говоря: «Дайте взглянуть». Девушка поспешно встала и передала книгу. Старик просмотрел содержимое книги жизни и смерти и под конец, ощутив легкое головокружение, покачал головой со словами: «Я ничего не понял. Может быть, дровосек сможет? Среди нас четверых он самый головастый». Кинув взгляд в сторону колодца луны, Цин Му увидел там множество связанных, сверкающих лун. Если старец рыболов смог выловить столько лун за такой короткий отрезок времени, его способности действительно были что-то с чем-то. Старик скрутил леску, В то время как маленькие красные рыбы запрыгнули обратно в корзину, взмахнул руками и объявил: «Раз уж я наловил достаточное количество солнц и лун, то мне пора. Ребята, вернетесь обратно со мной на красном куне или через колодец луны». Циньму посоветовался с Ян Цзинцзин, прежде чем сказать: «Небесный наставник рыболов, ты все еще посматриваешь на мое межбровье. Я боюсь, что ты не удержишься и попытаешься выловить моего брата, поэтому нам лучше отправиться в море звезд через колодец луны. К тому же так мы прилично сократим». Старец рыболов махнул на них рукой и, закинув корзину на спину, ушел. «Влюбленные голубки, до встречи!» Две красные рыбы высунули свои головы и помахали им на прощание своими плавниками. Циньму и Ян Цзинцзин едва заметно покраснели, и вокруг повисла слегка неловкая атмосфера, но как раз в этот момент Цилинь доел и начал вылизывать тазик, создавая своим языком скребущие звуки, нарушившие повисшую тишину. Практически залезав в тазик до дыр, он подхватил его своим языком и аккуратно где-то спрятал. Миска с рисом для него была явно важнее всего остального на свете. «Под колодцем луны находится загадочное море звезд, но через него мы доберемся до колодца луны намного быстрее», — заговорила Ян Цзинцзин. «Нам удастся сэкономить практически половину месяца». Циньму мучил один вопрос, поэтому он тут же спросил: «Ты случайно ничего не знаешь о происхождении моря звезд? Даже дедушка-вождь мало что знает о нем», — заговорила Ян Цзинцзин. «Но он слышал, что это незаконченное сокровище. Сильный практик начал создавать его еще во времена эпохи императора-основателя, но не успел, так как должен был отправляться в деревню беззаботную». Цилинь нырнул в колодец луны вместе с ними на спине. Со временем свет становился все ярче и плотнее, и вскоре они достигли обширного подземного мира. «Незаконченное сокровище», — заговорил Циньму, — «я четко вижу множество оружий богов, летающих за звездами. Что это за сокровище такое?» На дне моря звезд ему как-то встретилась ужасающая пилюля меча. Взорвавшись летающими мечами разнообразных цветов, она по желанию притягивала к себе и отпускала, что по-настоящему ужасало. Внезапно они увидели ров, простирающийся с севера на юг моря звезд, и их взгляды поникли. Колодец луны был отрезан от колодца солнца. Неисчислимое множество звезд формировали собой галактики, которые постоянно сталкивались, разрывая своей мощью и пробивая насквозь подземный небесный ров. Галактики все еще кружили вокруг двух колодцев, но звезды в них не были звездами, а сокровищами, полыхающими могучей божественной мощью. Всякий раз, когда они остервенело пролетали мимо, округу поглощали звуки разрушений. Ров должен быть частью верховных небес императора, которые врезались в великие руины. Они погрузились в землю и пронзили звезды, которые на самом деле сокровища, что приняли форму. Сокровища летали с умопомрачительной скоростью, время от времени взрываясь с поистине ужасающей божественной мощью. Огромная пилюля меча, которую Циньму ранее видел, тоже была среди них. Будучи окруженной бесчинствующими летающими мечами разнообразных цветов, она перемещалась с молниеносной скоростью, со стороны чем-то напоминая яркую комету. Остальные сокровища тоже время от времени демонстрировали свою мощь. Врезаясь в друг друга, они, судя по всему, заимствовали высвобождаемую после столкновения мощь для закалки самих себя. «Боже мой!» Уставившись на несравненно ужасающее зрелище пустым взглядом, Циньму бормотал себе под нос: «Хотя я не представляю, какое именно, но это и правду закаляющееся сокровище. Когда оно будет завершено, то, скорее всего, станет в бесчисленное множество раз более ужасающим, чем этаж подавляющих небес багрового света». «Нам здесь не пройти», — заговорила Ян Цзинцзин, — «а если все же попытаемся, то умрем при малейшем неосторожном действии». Циньму мог лишь кивнуть. Развернувшийся перед ним вид был слишком ужасающим. Пронзены были даже верховные небеса императора, и если они осмелятся сунуться туда, то определенно будут моментально испепелены сокровищами. Кто создатели этих сокровищ? Они выглядят так, словно вот-вот будут завершены. Озадаченный Циньму приказал Цилиню покинуть колодец луны, прежде чем продолжить мысль. Если подумать, под великими руинами погребено слишком много странных сокровищ. Например, под горным хребтом, разрушенный богом, покоится огромный божественный нож несравненной длины. А теперь эта ужасающая галактика с божественными оружиями буквально везде. Море звезд, должно быть, было оставлено сильным практиком эпохи императора-основателя, в противном случае богиня Цзы Цин не разместила бы здесь колодцы солнца и луны. Вот только если море звезд практически завершено – Почему его никто не забрал? Если мы отправимся в обход верховных небес императора и небес Лафу, то потратим на путешествие к колодцу солнца около месяца. Вылетел из колодца луны, Цилинь добрался к разрушенной скале. Все еще шел день, поэтому из нее не исходило ни одного луча света. Изначально люди могли пройти с одной стороны разрушенной скалы на другую, используя два пути, оба из которых вели через летающие мосты, но пролетая здесь ранее на огромной красной рыбе, Циньму заметил, что верховные небеса императора разрушили оба моста. Тем не менее, прямо сейчас их кто-то восстановил. Циньму был удивлен и сказал Цилиню притормозить. Внизу виднелось огромное отверстие, берущее начало у основания верховных небес императора, в то время как снаружи от него туда-сюда суетливо бегали девушки, которые активно укрепляли основание моста. Между тем из входа в отверстие упорядоченно выходило, на своих двоих, множество булыжников. Янь Цзин никогда раньше не видела такого странного зрелища, поэтому удивленно застыла. Это божественное искусство западных земель. Кажется, я знаю, кто пытается проделать туннель через верховные небеса императора, проговорил улыбающийся Циньму, прежде чем приказать Цилинь спуститься. Обнаружив его, девушки сначала удивились, а сразу же после обрадовались и обернулись к отверстию, крича: «Прибыл родственник Цинь». Слегка покраснев, Циньму тут объяснил Янь Цзин: «Внутри находится мастер построения Хэй, одна из трех мастеров западных земель. Она крайне сильная женщина, чье мастерство в навыках построения не знает себе равных. Да, в навыках построения она номер три в мире. И не слушай ту ерунду, что они говорят, я никакой не родственник семьи Хэ. В конце концов, у них есть традиция посещать свадьбы, но я не присутствовал. Я просто как-то раз отправился в западные земли помочь Найку вернуть себе свою позицию». Прямо во время речи ему в ноздри ударил аромат, а в объятия прыгнула улыбающаяся женщина. «Любимый, это и правда ты?» Циньму беспомощно замер, в то время как холодный пот проступил на его лбу. Хэй отпустила его, прежде чем с улыбкой до ушей сказать: «Взгляни на себя, такой перепугался. Юная леди, он не мой любимый, не смотри на меня так». Янь Цзин молча стояла и с серьезным выражением лица буровила взглядом Хэй. Циньму с улыбкой ответил: «Не пугай меня так. Сестра И, я так понял, твоей семье поручили создать туннель, ведущий сквозь верховные небеса императора, верно?» «Император издал указ, чтобы наша семья Хэ западных земель сначала восстановила дорогу, прежде чем заняться туннелем, соединяющим восточные и западные земли». Хэ И поправила свои волосы и утерла пот. «Император одолжил нам бусину черной черепахи и отправил всех экспертов нашей семьи Хэ на работы. Прямо сейчас мы заимствуем мощь бусины, чтобы разрезать камни, а затем заставляем их вылететь наружу и используем в качестве материала для починки моста. Ты только взгляни на опору моста, если бы не бусина, у меня не оказалось бы такого чудовищного запаса магической силы, чтобы провернуть подобное». Циньму повернулся и восхищенно воскликнул: «Ведь в качестве опоры моста выступали плечи горных гигантов, позволяющие поверхности моста быть плавно вымощенной. Сами же гиганты были выстроены от самого низкого до самого высокого, который, кстати, имел высоту в 30 километров». Циньму еще раз восхищенно ахнул, прежде чем сказать: «Даже если сравнивать с главными сокровищами влиятельных семей западных земель, они не сильно уступают». Внезапно послышался выкрик женщины: «Мастер построений, почти стемнело, нужно отправляться к ближайшей деревне». «Не нужно», тут же обронила Янь Цзин, а сразу же после продолжила: «Поскольку с вами я, вам, ребята, незачем волноваться о тьме». Удивившись, Хэй одарила собеседницу долгим взглядом, во время которого солнце окончательно село. Циньму немедленно кинул взгляд в сторону скалы, видя, как из ее трещин изверглась тьма. Разливаясь подобно морю чернил, вскоре она захлестнула их своим потоком. Сталкиваясь с верховными небесами императора, тьма вела себя так, словно тех не существовало, и проходила сквозь, стремительно распространяясь дальше по великим руинам. Все собрались вокруг Янь Цзин, которая прямо сейчас была подобна маленькому солнцу, излучающему интенсивный божественный свет, отгоняя тьму. Как бы тьма ни обрушивалась на нее, она оставалась неподвижной. Янь Цзин властно взглянула на Хэй, которая в ответ лишь слегка улыбнулась, но чувствовала, как у нее на часто бьющемся сердце скребут кошки. Она уже бог и ведет себя так осторожно, похоже, мне больше не удастся сблизиться с ним. Циньму пристально смотрел вперед до тех пор, пока поток тьмы, выходящий из трещин, полностью не прекратился и, словно из ниоткуда, не заструился свет, в итоге упавший на поверхность верховных небес императора. Лучи света тоже исходили из трещин. Как я и предсказывал, тьма приходит из тех скрытых миров. Когда в великих руинах наступает ночь, в них, должно быть, начинается день, а когда день наступает в великие руины, там начинается ночь, прямо как песочные часы. Цинь Му прищурился, наблюдая, как многочисленные лучи света исходят из такого же количества трещин в скале. О чем это говорило? А о том, что в разрушенной скале располагались проходы в довольно большое количество скрытых миров. Лао Цанчжун, которого я убил, рассказывал, что тьму великих руин создал его мастер, черное божество Минду. Несмотря на то, что разрушенная скала служит пограничной зоной для тьмы, что такое на самом деле она есть, мысленно сомневался Цинь Му. До тех пор он абсолютно ничего не знал о тьме великих руин, разве что только то, что она определенно не была тьмой в обычном ее понимании, а каким-то типом странной субстанции. Ну и еще то, что, когда она вторгалась с наступлением ночи, появлялись странные монстры, которые бродили в ней и пожирали всякого, посмевшего в нее войти, а с наступлением дня те бесследно исчезали вместе с ней самой. Так откуда на самом деле брались монстры? Более того, во тьме также могли бродить ужасающие дьявольские боги. Когда Цинь Му спас Юй Чжацин и остальных представителей расы небесного пера у колодца солнца, он видел монстров, выбирающихся из другого пространства, что говорило лишь об одном – великие руины имели множество подобных проходов, а место с наибольшим их количеством располагалось именно тут, у разрушенной скалы, где брала свое начало река вздымающаяся. Среди трещин должна быть та, что является истинным источником тьмы. Она не может быть одной из тех, что излучают свет. Тьма скрывается внутри какого-то мира, поэтому тот определенно не может светиться. Тогда способ, с помощью которого проще всего найти источник. С такими мыслями Цинь Му быстро достал бумагу, кисти начал зарисовывать по памяти очертания скалы, он помечал каждое место, через которое распространялся свет. Когда наступит день, я просто сравню все помеченные мною светящиеся трещины, с трещинами на скале. Источником тьмы должна оказаться та трещина, что не светит ночью. Глава 681. Пограничный камень небесного инь. По приходу нового дня тьма поспешно отступила. Неважно, находилась она на востоке или западе, она двинулась обратно к скале, исчезая внутри места, где брала свой исток вздымающийся. Цинь Му поспешно подлетел к скале на расстоянии около 600 метров. Двигаясь с юга на север, он начал искать Дзинь. В его глазах мгновенно активировались построения, испуская лучи, тут же упавшие на гору. Ни одна из трещин на ее поверхности не могла ускользнуть от его взгляда. Сравнивая скалу с рисунком, которые он сделал ночью, он обыскал все до самой северной точки горы, после чего начал двигаться в обратном направлении. Спустя некоторое время он закончил второй проход. Скала была невероятно высокой, а ее поверхность определенно нельзя было назвать ровной. Сложная местность делала поиски чрезвычайно изнурительным занятием, но подход юноши все же был самым эффективным. Хэ и остальные продолжали пробиваться сквозь верховные небеса императора. Заметив удивительные способности Ян Цзин, она позвала ее на помощь. Девушка могла расплавлять камни внутри туннеля, создавая лаву, после чего ее оживляла Хэ-И, превращая в лавовых гигантов, что сильно ускоряло работу. Ян Цзин всю жизнь управляла кораблем солнца и никогда не имела дела с бурением тоннелей, так что подобная задача была для нее чем-то свежим. Изначально Хэ-И пробивала дорогу с помощью построений, но несмотря на эффективность такого подхода, он расходовал слишком огромное количество магической энергии. Девушка не могла работать слишком долго, ей часто приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть. Но с помощью Ян Цзин ее требовалось лишь превращать расплавленный камень в лавовых гигантов и приказывать им самостоятельно выйти из пещеры, что только ускорило процесс. Ключевым моментом было то, что Ян Цзин была богом, и ее пламя могло не только растопить камни, но и укрепить стены тоннеля. С такой скоростью мы сможем пробиться сквозь верховные небеса императора всего лишь за несколько дней, Хэ-И была обрадована и удивлена, думая про себя. Тем не менее, если я затащу ее любовника на свадьбу визит, она определенно впадет в ярость, а мне не удастся ее избить. Как жаль, когда мы с ним верхом на белом коне скакали и мира в картине, Я искренне хотела с ним пожениться. В западных землях нет таких выдающихся мужчин, как он. Нашел. Загорелись глаза Циньму. Он наконец смог найти трещину, которая не сияла прошлой ночью. Ему пришлось обыскать гору несколько раз, прежде чем он наконец заметил трещину. Та не сияла ночью и находилась между двумя другими трещинами. К тому же, ее прикрывал кусок горного валуна. Сестра Цзин сейчас не со мной, а Цилинь спит. Может, стоит позвать их, чтобы осмотреться вместе? Циньму немного колебался, но все же решил не брать с собой никого. Несмотря на то, что Ян Цзин могла отталкивать тьму, для этого ей приходилось использовать божественный свет своего тела. Цилинь же не мог выжить во тьме в одиночку и требовал защиты Ян Цзин. Только Циньму мог незаметно пробраться во тьму. Таким образом, не было разницы, брать их с собой или нет. «Жердяй, когда придет сестра Цзин, скажи ей ждать меня здесь», — прокричал Циньму, прежде чем подлететь к валуну перед трещиной. Валун напоминал каменную дверь, половина которой слилась со скалой. Более того, по сторонам от него находились две других трещины, что еще сильнее маскировало это место. Тщательно осмотрев каменную дверь, он не обнаружил на ней ни рун, ни надписей. Также на ней не было ничего, напоминающего ручку. Семь небес глаз небес. Божественный свет из глаз Циньму прошел сквозь камень. Юноша попытался увидеть, нет ли рун с его обратной стороны. Тем не менее, он разочарованно смирился с тем, что это была обычная дверь, на которой не было никаких следов обработки. Успокоившись, он вошел в трещину за дверью. Внутри нее не было ничего особенного, за исключением непроглядной тьмы. Шагая вперед, он обнаружил, что трещина была невероятно глубокой, а ее стены были покрыты другими трещинами. Те были абсолютно черными и не излучали даже малейшего лучика света. Божественный свет продолжал литься из его глаз, пытаясь осветить трещины на стенах. Тем не менее, он, казалось, поглощался тьмой и не мог показать то, что находилось дальше. Юноша протянул руку, касаясь тьмы. До его ушей тут же донеслось какое-то шуршание. Эти трещины ведут к другим мирам, похороненным здесь. Если в великих руинах был день, то остальные миры, находящиеся здесь, были поглощены тьмой. Источник тьмы находится с другой стороны этой трещины. Источник тьмы, хранивший эпохи одна за другой, хотелось бы мне узнать, что ее создало. Собравшись с мыслями, он продолжил идти вперед, пока его силуэт не исчез во тьме. Циньму преодолел довольно большое расстояние и потратил уже более 2 часов, но так и не добрался до конца трещины. После такого долгого путешествия он понемногу начинал волноваться. Если бы он находился в другой трещине, то попал бы в другой мир, лишь оказавшись внутри нее, но в этот раз путь оказался слишком долгим. «Я буду идти еще час, и если не доберусь до конца, то развернусь». Как только он об этом подумал, впереди показался луч света, и сердце парня замерло. Он поспешно бросился вперед, увидев вдали человека с фонарем в руке, опершегося на стену. Его фонарь излучал божественный свет. Циньму остановился и огляделся. Он снова активировал свои глаза небес и начал осматривать окрестности. Лишь убедившись в отсутствии опасности, он продолжил двигаться вперед и подошел к незнакомцу. Последним оказался давным-давно умерший бог. Он оперся спиной на стену. Его глаза были ужасно помутневшими, а выражение лица опустело. Осмотрев узоры на его одежде, юноша подумал, это бог эпохи императора-основателя. Божественный фонарь до сих пор светил, в его свете тело бога выглядело полупрозрачным. Что-то заподозрив, Циньму собрался с смелостью, чтобы ущипнуть кожу бога. Внезапно, тот сдулся, его кожа и одежда свалилась в кучу. По спине юноши пробежались мурашки, а его волосы встали дыбом. Он лихорадочно сделал несколько шагов назад. Спустя несколько секунд одежда и кожа бога зашуршала и подлетела в воздух, начиная медленно принимать свою прежнюю форму, будто ее надували воздухом. Вскоре бог снова стоял, опершись на стену. Его плоть и кровь иссякли, исконный дух тоже исчез. Божественные сокровища, райские дворцы, ничего не осталось. Собравшись с мыслями, юноша подошел поближе и начал тщательно осматривать тело. Он не мог понять, что именно сожрало все его внутренности, оставив лишь кожу, и бормотал себе под нос. «Я могу научиться на ошибках своего предшественника, если мне удастся узнать причину его смерти. Это определенно принесет мне пользу. Что странно, так это то, что даже без крови и плоти, он может возвращать себе свою прежнюю форму. Под его кожей что-то прячется». Немного поколебавшись, Он вынул меч беззаботно и попытался вскрыть кожу бога. Под ней, казалось, что-то извивалось и отталкивало лезвие, не позволяя проткнуть кожу. Нахмурившись, Цинь Му вспомнил о книге жизни и смерти. Посветив ею на труп, он увидел появившееся имя. В следующий миг человеческая кожа внезапно открыла рот и издала леденящий крик. Из ее глаз, ноздрей, рта и ушей поднялись клубы дыма, и она тут же сдулась. Черный дым смешался со тьмой, исчезая. Цинь Му недоумевал, его сердце неконтролируемо билось. Произошедшее было слишком странным, он не сталкивался с чем-то подобным даже в Фэнду. Спустя некоторое время его сердцебиение вернулось к норме. Подняв фонарь, он продолжил идти вперед, и вскоре увидел возвышающуюся впереди каменную табличку, преградившую дорогу. Юноша приподнял фонарь, свет которого мягко рассеялся на каменной табличке. На ее поверхности показалось письмо, подобного которому он никогда не встречал. Цинь Му владел многими языками и с легкостью мог распознать большинство слов. Более того, он владел глубоким пониманием смысла, кроющегося за структурой языков. Тем не менее, язык на каменной табличке был для него чем-то совершенно новым. Что это за писание? Немного подумав, он снял ивовый лист со своего межбровья и мягко спросил. «Брат, небесный герцог, багровый император, вы понимаете эту надпись?» В третьем глазу появился еще один зрачок, осматриваясь. «Я нет», — проговорил Цинь Фэнцин. «Брат, выпусти меня, я не стану тебя есть». Внезапно, второй зрачок оттолкнул глаз небесного герцога, которому так и не удалось сбежать, пролетая мимо Сюаньду. «Там написано «Мир небесный инь», — тихо донесся его голос. «Мир небесный инь находится под Сюаньду. Несмотря на то, что я излучаю свет, способный осветить бесчисленные миры вокруг, все-таки есть места, которых не достигает мой свет, они находятся у меня под ногами. Странно, что пограничный камер мира небесный инь находится здесь. По праву, его не должно тут быть». Цинь Му озадаченно спросил, разве под ногами небесного герцога не должен находиться Юду? Юду – это место, куда люди отправляются после смерти. Мир небесный инь – это мир, где нет света. Это не одно и то же. Небесный герцог собирался что-то ответить, когда раздался крик разъяренного Цинь Фэнцина. «Заткнись, старый хрен, если ты будешь все так детально объяснять, как мне тогда его обмануть и сожрать?» В третьем глазу Цинь Му раздались звуки избиения старика. Спустя несколько мгновений раздался крик багрового императора. «Я ничего не говорил, почему ты меня избиваешь? Малыш, думаешь, я тебя боюсь? Я небесный император эпохи багрового света. Сын Циня, твой брат разорвал нас на куски и вот-вот сбежит. Быстро прилепи ивовый лист обратно. Брат, не верим, мы ведь братья и должны помогать друг другу. Я не буду тебя есть. Заткнись, старик. Если я выберусь и сожру его, то смогу вас освободить». Цинь Му поспешно прилепил ивовый лист обратно, и, наконец, возобновил тишину в своем глазу. «Мир небесный инь, неужели темная субстанция происходит отсюда?» Поразмыслив, Цинь Му медленно сделал несколько шагов назад. Он подошел к коже бога и посветил на нее фонарем. Как и ожидалось, к этому времени она надулась обратно. Отложив фонарь в сторону, Цинь Му достал книгу жизни и смерти, освещая ею кожу бога. Та снова открыла рот и жалко завизжала, а из всех ее отверстий поднялся черный дым. В следующий миг она сдулась и упала на землю. Юноша пробормотал про себя. «Может быть, этот густой дым и есть черной субстанцией?» Он поднял руку, пытаясь схватить тьму. Другие люди не могли к ней прикоснуться, но он ощутил в пальцах что-то вроде песка. Тем не менее, ощущение было крайне слабым и почти незаметным. Неужели мир небесный инь покрыт этой субстанцией? Почему она вторгается в великие руины и другие миры? Собравшись с мыслями, он продолжал держать книгу жизни и смерти в руках. Затем он поднял с земли фонарь и, немного подумав, спрятав его в свой мешочек Тете. Если в мире небесного инь повсюду была черная субстанция, то блуждать здесь с фонарем выглядело бы как наступление катастрофы. Обойдя пограничный камень небесного инь, он обнаружил, что оказался в странном мире, все в котором было серым. Глава 682. Мир небесный инь, деревня жизнерадостная. Цинь Му посмотрел вперед и увидел серые горы и реки. Почва тоже была серой, в то время как неподалеку непредсказуемо появлялись и исчезали черные тени, из-за чего их было сложно заметить. Судя по всему, именно они были теми самыми монстрами во тьме, появляющимися, словно из ниоткуда, и исчезающими, будто неуловимая дымка. Некоторые из них даже кружили позади серого дерева, тайно его оценивая. Цинь Му вновь услышал возле своего уха шелест, который обычно слышался, когда монстры и тьма разливались необъятным потоком, прежде чем шагнуть вперед. Несмотря на то, что здесь обитали и другие формы жизни, подобные этим монстрам, везде вокруг было крайне пустынно. Хотя, поскольку здесь росли деревья, цветы и даже обитали никому неизвестные монстры, если сюда добавить немного света, возможно, пейзаж округи заиграл бы совершенно иными красками. Монстры держались к нему поближе, но в то же время следили, чтобы между ними им была некая дистанция. Они явно не смели приближаться вплотную. Цинь Му пытался рассмотреть их лица, но не мог, ведь вокруг было слишком темно и серо. Но кое о чем подумав, он достал кусок говядины из своего мешочка Таты. Вьюх! Внезапно кто-то укусил говядину в его руке и тут же умчался прочь, мгновенно исчезая. Он шокированно вздрогнул, ведь сумел очень смутно разглядеть комок тени, схвативший мясо, и понятия не имел, что это было. Подобные формы жизни повсюду вокруг меня, а их скорость вышла далеко за грани моего воображения. Что же такое обитает в мире небесный инь? Думая в таком ключе, Цинь Му понимал, почему не стоило кому бы то ни было необдуманно входить во тьму, в которой повсюду бродили такие пожирающие плоть монстры. Где-то вдалеке послышались звуки укусов, и он повернулся на их источник, наконец-то сумев увидеть очертания парочки монстров. Они скрывались за скалой и что-то жевали. Он направился к ним, но они суетливо убежали, поэтому ему так и не удалось их как следует рассмотреть. Шагая под темным и мрачным небом, Цинь Му обернулся, запоминая место, откуда пришел, ведь он не хотел ошибиться дорогой, когда решит вернуться, прежде чем продолжить путь. Множество шепчущих звуков исходило из тьмы, в то время как некоторые монстры сбивались в группы и что-то обсуждали, но когда они видели, как он к ним приближается, то ускользали, подобно черному песку, уносимому порывом ветра. Неужели весь мир небесный инь выглядит вот так и тут больше ничего нет? Источником тьмы действительно является это место? Внимательно осматриваясь вокруг, он не мог обнаружить какой-либо полезной информации, поэтому в конце концов не удержался и достал книгу жизни и смерти, прежде чем посвятить ею на монстров. Монстры вдруг издали жалкий визг, под который из их тел вытек черный дым, после чего они ссохлись, падая на землю. Что за, резко переменившись в лице, Цинь Му поспешно присмотрелся и увидел, что ссохшиеся, скукожившиеся монстры превратились в человеческую кожу. Точно так же, как и в том случае с Богом, которого он ранее увидел перед пограничным камнем небесной инь, осталась только кожа. Цинь Му растерянно пробормотал, нежели все монстры вокруг, это кожи, а не настоящие монстры. Чувствуя смятение, он не понимал, почему такая невероятная ситуация вообще имеет место быть, но немного успокоившись, он тут же подошел поближе понаблюдать и уже спустя совсем чуть-чуть времени увидел, как тьма, подобно струящемуся песку, воронкой вливается в кожи. Немного погодя монстры вскочили и вновь бесследно испарились. Цинь Му взял себя в руки и решил вернуться обратно к месту, через которое вошел сюда. Прибыв к пограничному камню, он поклонился со словами: «Старший, прости за беспокойство». Подхватив кожу одной рукой, он вновь вошел в мир небесный инь, а уже в следующий момент та внезапно вырвалась и побежала, мгновенно бесследно исчезая. Как я и думал, Цинь Му ощутил, как его сердце бешено колотится. Монстры и правда не были настоящими, а являлись просто кожами. Они не имели ни крови, ни плоти, и когда их наполняла черная субстанция, они могли похвастаться несравненно высокой скоростью. Но стоило только свету книги жизни и смерти коснуться их, наружу вытекала чернота, после чего они становились пустыми оболочками. Зачем они едят плоть и кровь? Цинь Му чувствовал, что еще на шаг приблизился к правде, но по-прежнему находился крайне далеко от разгадки всего. Узнав все о тьме, я, вероятно, докопаюсь до секрета мира небесной инь. Он продолжил путь, как вдруг услышал шелест. Какой-то монстр приблизился к нему, заставляя удивиться и ощутить нечто знакомое. Бог эпохи императора-основателя с фонарем. Монстр, превратившийся из бога, приблизился к Цинь Му и остановился. Цинь Му решил подойти к монстру поближе, но тот тут же отбежал, прежде чем остановиться неподалеку и обернуться. Он передвигается как молния. Мне с ним не тягаться в скорости. А раз он останавливается, значит хочет, чтобы я последовал за ним. Ощутив учащенное сердцебиение, Цинь Му тут же ускорился до предела, погнавшись за монстром. человек и монстр проносились над землями тьмы. Всякий раз, когда первый выбивался из сил, последний замедлялся, а порой даже и вовсе останавливался, но всегда следил за тем, чтобы их разделяло расстояние, равное 300 метрам. Преодолев таким образом неизвестно сколько километров, Циньму внезапно увидел цвета и оживился. Вокруг раскинулись зеленые холмы и голубые озера, журчала кристальная вода, слышалось пение птиц и чувствовался приятный аромат цветов. В общем, атмосфера была весьма освежающей. Также в глаза бросался город несравненных красот и богатства, в котором туда-сюда сновали самодостаточные люди. Чего-чего, а такого он увидеть в этом мире не ожидал. Когда монстры входили в долину, серость в их телах, казалось бы, моментально увидала, а они сами становились богами полными жизни и сил. Циньму поспешил вперед, но не стал тут же входить в долину. Перво-наперво он осмотрелся, и только убедившись, что вокруг безопасно, вошел. Улицы были полны богов, которые ходили, смеялись и общались, а некоторые даже мелодично пели. Со стороны город выглядел так, как и должен выглядеть город. «Маленький друг издалека, прости нас за то, что мы не приняли тебя, как подобает», — громко рассмеялся старец-бог, одетый как ученый муж, и, пригласив Циньму рукой, продолжил: «Наш маленький город редко принимает гостей, поэтому мы заставили тебя ждать. Пожалуйста, проходи». Несмотря на то, что бог выглядел старым, его распирала жизненная сила и удаль, поэтому он совершенно не казался таковым. Циньму спокойно улыбнулся, отвечая: «Старший слишком учтив. Что это за место? Я видел, что мир небесный инь полностью серый, но это место полно жизни. В нем должно быть что-то особенное. Это деревня жизнерадостная нашего мира небесный инь, а также место, где бессмертные проводят время с удовольствием». Громкий голос улыбающегося старца бога мог вызвать звон в ушах. «Наше место знаменито красотками, которые могут успокоить беспокойное сердце, полное проблем, и помочь истощенному телу восстановиться. Порой люди даже забывают о родном доме и остаются здесь. Мы не зря называем это место деревней жизнерадостной». Во время разговора словно из ниоткуда появилось множество улыбающихся, танцующих и поющих богинь. Красивые, соблазнительные, милые, мрачные, горячие, холодные, встречались на любой вкус, и они устремились к нему со словами: «Гость издалека, в деревне жизнерадостной ты будешь по-настоящему радоваться жизни. Мир небесный инь такое расслабляющее и изысканное место, меня действительно ожидает жизнерадостное времяпрепровождение, жаль только, что у меня лишь две руки и я не могу обнять вас всех». «Ха-ха», — расхохотавшись, Циньму прижал одну девушку к левому боку, а другую к правому. Богини тоже рассмеялись, в то время как старец-бог улыбнулся. «Если уважаемый гость хочет обхватить их всех, то это просто. Оставайся здесь и живи как мы. Разве не великолепное решение? Прожив здесь достаточно долго, ты сможешь не только по очереди обнять каждую из них, но и переспать с ними». Циньму с улыбкой ответил: «Как вы? Разве в таком случае я не стану изголодавшимся трупом?» «Изголодавшийся труп?» Старец-бог кардинально переменился в лице, точно так же, как и богини вокруг. Теперь их лица выглядели крайне строгими. «Какие еще изголодавшиеся трупы? Что тебе известно? Разве призраки, умершие от голода, не изголодавшиеся трупы?» С улыбкой ответил Циньму и тут же ощутил, как его руку мертвой хваткой обхватила богиня рядом, из-за чего он не мог сдвинуться с места. «Так ты знаешь», — ухмыляясь, заговорил старец-бог, — «но уже слишком поздно. Мы так голодны». Богини мрачно смеялись. «Твоя плоть и кровь такая съедобная, мы так голодны. Итак, наш молодой, достопочтенный гость, мы можем только съесть тебя. Уведите его». Богини подняли парня и направились в центр города, куда постоянно стягивалось все больше и больше богов, пребывающих в приподнятом настроении в ожидании еды. Оказавшись на месте, Циньму успокоился, когда увидел, что трон посреди площади занял тот самый старец-бог. Между тем две богини, выглядящие подобно весенним цветам, держали его за руки над собой, а также над десятками тысяч изголодавшихся богов. Старец-бог хохотнул и сказал: «Мы угодили в ловушку на неисчислимое множество лет, поэтому могли есть только самих себя, когда приходилось совсем туго. В итоге мы съели даже наши кости, оставляя целой только кожу. И теперь, когда к нам наведался живой, мы наконец-то сможем вновь вкусить плоти». Десятки тысяч богов внизу хлопали, танцевали и требовали еды. Старец-бог улыбнулся в сторону Циньму со словами: «Уважаемый гость, тебе не стоит беспокоиться. После того, как мы тебя съедим, ты станешь одним из нас, однако, начиная с того момента и навеки ты будешь страшно голодать. Так вот что из себя представляет деревня жизнерадостная, с улыбкой ответил Циньму. Вот как вы обращаетесь с вашими гостями, неудивительно, что вы все не преуспеваете. Ах, уважаемый гость не растерялся и даже шутит, неужели за тобой кто-то стоит? С улыбкой поинтересовался старец Бог, но сразу же после продолжил, как если бы отвечая на свой же вопрос. Но даже если за тобой стоит небесный герцог, в мире небесной нет и бесполезное знакомство, тебе ни на кого положиться. Небесный герцог не может сюда наведаться, точно так же, как граф земли. Тебе остается лишь покорно ждать смерти. Что такое тьма в мире небесной? Тут же спросил Циньму, почему она просачивается из него. Человек, стоящий одной ногой в могиле, становится крайне любопытным. Может ли старший удовлетворить любопытство такого человека? Старец Бог с улыбкой ответил, только богиня небесная Инь может дать ответы на твои вопросы, и вы вскоре встретитесь, ведь она, хе-хе, раз вы, изголодавшиеся трупы, не хотите отвечать. Четыре руки резко выросли из-под подмышек Циньму, доставая из мешочка Тата книгу жизни и смерти. Взмахнув книгой по кругу, он посветил ею во всех направлениях. Тогда я отправлюсь навстречу к богине небесной Инь. Ак-а-а-ак, несравненные жалкие визги пронеслись по небу, в то время как бесчисленные боги схватились за свои лица. Черный дым изливался из всех их отверстий, и они больше не выглядели как крайне сильные боги, а скукоживались, превращаясь в упавшие на землю кожи. Две богини, что держали его за руки, тоже превратились в две пустые оболочки из кожи. Циньму обернулся посмотреть на старца бога на троне, прежде чем неспешно направиться к нему навстречу. Бедолага задрожал и поспешно встал со своего трона, уставившись на книгу в его руках. «Книга жизни и смерти Минду. Это книга жизни и смерти Минду». Воскликнув, он начал пятиться и бормотать. «Ты используешь божественное искусство эпохи багрового света. Твои шесть рук». Циньму подошел и сел на трон с добродушной улыбкой. «Неплохо. Ты еще не потерял свой рассудок полностью и, даже став изголодавшимся трупом, кажется, сохранил некоторые воспоминания из прошлого. В таком случае ты тоже можешь рассказать мне, как мир небесный Инь оказался в таком состоянии, верно? А также что там с богиней небесной Инь, и что связывает мир небесный Инь с Минду?» Глава 683. Сын небесный Инь. Пожилой мужчина резко изменился в лице и тут же попытался сбежать. Тем не менее, он остановился, как только увидел, как Циньму машет книгой жизни и смерти в своей руке, не осмеливаясь делать резких движений. Циньму еще сильнее уверился в том, что книга жизни и смерти была проклятием для изголодавшихся трупов. «Ты говоришь, что мы изголодавшиеся трупы, и это правда, хихикая», — проговорил старик. «У мира небесной Инь невероятно древнее происхождение, его корни тянутся к началу небес и земли. Когда родились Сюаньду и Юду, появились и мы. До появления так называемых людей, вселенной управляли древние боги, одним из которых была богиня небесная Инь». Сердце Циньму резко дрогнуло, но он совершенно спокойно проговорил. «В таком случае, богиня небесная Инь такая же, как небесный герцог и граф земли, они боги, рожденные от небес и земли». Старец Бог покачал головой, отвечая: «Богиня небесная Инь значительно уступает тем двум. Мир небесный Инь – это всего лишь клочок земли под ногами небесного герцога, он не идет ни в какое сравнение с владениями последнего. Тем не менее, у него все же есть одна особенность. Он не находится ни во власти небесного герцога, ни графа земли, ведь те не могут сюда прийти, а значит...» Циньму продолжил вместо него. «Значит, что души существ, живущих в мире небесной Инь, не могут попасть в Юду, и, следовательно, живут вечно. Я правильно рассуждаю?» Старец Бог громко рассмеялся, но его смех не был искренним. Казалось, он делал это просто ради приличия. «Жить вечно? Хе-хе, как скажешь. Тем не менее, вечная жизнь в мире небесных Инь не такая, как ты себе представляешь. Наши души и вправду бессмертны, но это лишь приводит к тому, что здесь скапливается огромное количество душ, чьи физические тела умерли. В случае с богами не происходит ничего плохого, ведь они могут сохранить свои тела. Но что насчет других форм жизни? Многие из них умерли». Циньму заинтересованно спросил: «Если количество умерших тел растет, разве это место не превращается в Юду? Как я уже говорил, мир небесный Инь не подконтрольный графу земли. Он не в силах сюда явиться, так как это место может превратиться в Юду. покачал головой старик. Оно никогда не превратится в Юду и никогда не станет Сюаньду. Будь то небесный герцог или граф земли, для них оно мертвая зона, в которую невозможно попасть. Здесь скапливалось слишком много душ, которые начали сеять хаос. Но разве мертвые могли спокойно наблюдать за счастьем живых? Впоследствии, между душами и живыми вспыхнула война. Циньму недоумевал, как души могут сражаться с людьми. Те, у кого есть физическое тело и душа, значительно сильнее одной лишь души. В одиночку она никогда не сможет одолеть живого человека. Старец-бог улыбчиво ответил. Тем не менее, у каждого физического тела наступит день, когда его силы иссякнут, в то время как каждая душа мира небесной инь бессмертна. Даже боги не могут окончательно одолеть здешние души. Даже если уничтожить их в бою, они не исчезнут. В боях между богами и призраками было уничтожено слишком много душ, и в результате они превратились в черный песок. Его глаза внезапно стали невероятно темными, напоминая невообразимо мелкий черный песок. Было очевидно, что он был не живым человеком, а странным монстром, родившимся, когда черный песок вторгся в человеческую кожу. «Черный песок – это наши разбитые души», – на лице старика показалась странная улыбка. «Так как мы слишком изувеченные, никто не в силах отчетливо нас разглядеть или коснуться. Ты один из очень немногих, кто может нас видеть. Обретая физическое тело, мы начинаем испытывать невыносимый голод и обезумевшие искать еду. Поэтому мы начали есть». Он не стал вдаваться в детали. «Вскоре мы сожрали всех живых людей в мире небесной инь». Циньму чувствовал, как его волосы встают дыбом, и, хоть старик и не описывал событий тех дней, он мог запросто представить, насколько ужасный хаос тогда возник. «В таком случае, где сейчас богиня небесной инь?» — торжественно спросил Циньму. «Почему она вас не остановила?» Старец-бог не отвечал, продолжая рассказ. «Мы непрерывно ели, пока не обнаружили, что в мире небесной инь больше не осталось живых, и вскоре нам пришлось начать пожирать самих себя. Мы поглощали свою плоть и кровь, кости, божественные сокровища и исконный дух, в результате чего от наших тел осталась лишь кожа. Еды снова не стало, а мы все еще были слишком голодны, поэтому наши взгляды упали на богиню небесной инь». Циньму дрогнул. Слова старца бога звучали совершенно непринужденно, будто он говорил о чем-то обычном. От дьявольской природы его голоса он ощутил страх. «Мы не годимся в противники богини небесной инь, но, к счастью, нас много», — продолжал старик. «Впрочем, даже с численным перевесом, мы попросту не могли ее укусить. Она сильно избила нас в ответ, но мы не можем умереть. Мы настолько разбитые души, что нас невозможно разбить на более мелкие кусочки. Она не могла нас убить, а мы не могли ее сожрать. Так было до тех пор, пока не появился гость снаружи. Человек вроде тебя, способный видеть, слышать и касаться нас. Он даже мог причинить нам вред», — он усмехнулся. «Мы объединились с гостем и в результате сумели сожрать богиню небесной инь. В конце концов, в мире небесной инь совершенно не осталось еды. Впрочем, мы до сих пор голодны». Он причмокнул губами, будто пытаясь вспомнить какой-то удивительный вкус. «Вы сожрали богиню небесной инь?» Циньму дрогнул и прищурился, громко спрашивая, возможно ли, что этим гостем было черное божество Минду. «Вы зовете его черным божеством Минду?» — покачав головой, проговорил старец-бог. «Здесь мы называем его сыном небесной инь». Юноша был удивлен. «Сын небесной инь? Сын небес мира небесной инь?» — старик кивнул. «Хоть богиня небесной инь и была древним богом, рожденным от мира небесной инь, она была не в силах подчинить нас из-за ограничений великого Дао. Между тем сын небесной инь обладал странными заклятиями, которые позволяли ему контролировать нас, поэтому мы отправились вместе с ним, сражаясь в бесчисленных войнах и переживая одну эпоху за другой. После этого он построил Минду, а книга жизни и смерти в твоих руках – это созданное им сокровище. Именно благодаря ему ты можешь от нас отбиться. Раз уж ты один из нас, один из вас». Циньму тихо рассмеялся и поднял книгу жизни и смерти, освещая старика ее лучами. Выражение его лица резко изменилось, он издал пронзительный визг, а из пяти отверстий в его коже вырвались клубы черного дыма, и в следующий миг она полностью сдулась. Сидя на троне, Циньму наклонился вперед, подпер подбородок одной рукой и погрузился в глубокие мысли. Черное божество Минду и сын небесный инь. Вторжение тьмы происходит из-за черного песка, созданного из разбитых душ. На самом деле монстры во тьме – это человеческие кожи, внутри которых скрываются разрушенные души призраков. Сын небесный инь соединил мир небесный инь с великими руинами, позволяя черному песку вторгнуться в них. Монстры в нем, как и сам песок, боятся света богов, поэтому как только те появляются в великих руинах, тьма не смеет к ним приближаться. Тем не менее, остается еще одна загадка – лица во тьме. Когда-то я видел лица дьяволов, вторгающиеся вместе со тьмой в перевал богини. Их остановило проснувшееся орудие и богини. Подобные ситуации происходят повсюду в великих руинах, откуда взялись эти дьяволы. Он осмотрел город, усеянный кожей. Несмотря на то, что изголодавшиеся трупы могли носиться подобно ночной молнии, их способности не были слишком высокими. Было очевидно, что они не были дьявольскими богами из тьмы. Также было странным, что последние появлялись и исчезали вместе со тьмой. При дневном свете от них не оставалось ни следа. Пожилой бог не ответил на все его вопросы. Цинь Му продолжал сидеть на троне. По всей видимости, в мире небесной инь положение старого бога не было низким, а так как он мог рассказать историю этого места, то, судя по всему, принимал участие в битве между сыном небес и богиней небесной инь. С тех пор он еще ни разу не был разрушен, поэтому сумел сохранить эти воспоминания. Он был создан из атомов, принадлежащих бесчисленным душам, но его кожа до сих пор носила имя. Атомы душ не принадлежали этой коже и мгновенно разлетались, оказавшись под лучами книги жизни и смерти. Это было равносильно тому, что Цинь Му убил их еще раз. Даже если черный песок вернется в эту кожу, он больше не будет тем, что раньше. Эффект книги жизни и смерти поистине удивителен. Черное божество Минду определенно должен быть невообразимо талантливым человеком, раз сумел создать подобное сокровище. Пока Цинь Му думал, до его ушей донесся шелест, и его сердце замерло. Подняв голову, он увидел перед собой бога эпохи императора-основателя, показавшего ему дорогу к этому месту. Тот стоял на мосту и звал его взмахом руки. Сердце парня дрогнуло. Попытавшись вспомнить произошедшее, он понял, что бога не было среди толпы, требующей его сожрать. Неужели у него все еще остались какие-то воспоминания? Это ведь невозможно, не так ли? С такими мыслями Цинь Му поспешно встал на ноги и, сделав несколько шагов, добрался к мосту. Внизу под длинным сооружением текла вода, двигающаяся со стороны города, а само сооружение простиралось над ней, второй стороной исчезая в обширном сером. Увидев, что юноша идет следом за ним, бог продолжил двигаться вперед. Цинь Му поспешно шагал за ним по мосту. Когда они ушли, черный песок начал возвращаться к центру города, быстро проникая внутрь кож, разбросанных по земле. Вскоре бесчисленные боги снова встали на ноги и начали блуждать по улицам, не помня о произошедшем. Длина огромного моста устрашала Цинь Му. Строение колебалось вверх-вниз, и, даже достигнув тьмы, оно не оборвалось, продолжая возвышаться над уже, казалось бы, озером. Хотя озеро внизу было бы более уместно называть морем, оно тоже имело темный, мрачный цвет. Цинь Му долго следовал за богом, но все еще не достиг конца моста. Внезапно он остановился и равнодушно спросил: «Старший, для чего ты ведешь меня вперед? Почему ты просто не скажешь мне? Я только что встретил старого бога, и он умел говорить, а значит, ты тоже можешь, верно?» Окруженный серыми пейзажами, бог остановился и развернулся, смотря на юношу пустыми глазами. Спустя мгновение он снял одежду со своего торса. Удивленный Цинь Му подошел ближе, чтобы осмотреть странные символы на груди бога. Несравнимо тонкие и сложные руны формировали символы, из которых получалось слово «закройся». На его спине тоже была оставлена идентичная надпись. Техника создания небесного дьявола – это работа святого дровосека. Цинь Му ошарашенно застыл и внезапно пустил слезу. Затем он улыбнулся и проговорил: «Старший, этого достаточно. Идем дальше». Одевшись, бог эпохи императора-основателя продолжил идти вперед. Слово «закройся» было оставлено техникой создания небесного дьявола. Святой дровосек использовал ее, чтобы запечатать душу этого человека. Изголодавшиеся трупы не едят кожи, что позволяло сохранить кроющиеся внутри душу и память. Тем не менее, его физическое тело было невозможно защитить. Голодающие трупы сожрали все его внутренности. Цинь Му всплакнул, так как ощутил невероятное уважение и благодарность к этому человеку. Бог эпохи императора-основателя прекрасно понимал, что умрет, оказавшись в мире небесной инь, но все же без малейших сомнений отправился искать разгадку тьмы. Глава 684. Демонстрация силы. Чем ближе он подбирался к правде, тем опаснее становилось. Бог эпохи императора-основателя, Возможно, уже узнал правду о тьме, вот только не смог рассказать о ней другим, умерев прямо у пограничного камня в мир небесный Инь, и только когда появился неожиданный гость, он вновь пробудился. Цинь Му следовал за ним вперед, между тем озеро под мостом все больше напоминало собой море, ведь он больше не мог разглядеть суши. В следующий момент он бросил взгляд на воды внизу и увидел в них едва различимые чернильно-черные силуэты рыб, которые безжалостно грызлись, изо всех сил пытаясь сожрать друг друга. Однако сколько бы они ни ели, насытиться им явно не удавалось. Создания в море тоже изголодавшиеся трупы. Они безостановочно едят, но не наедаются. В конце концов Цинь Му смог разглядеть конец моста, но серое море так и продолжало скрываться за горизонтом. Между тем впереди, над блеклыми морскими водами виднелись огромные прозрачные песочные часы, изготовленные, судя по всему, из цветного стекла. Внутри них находился черный песок, перетекающий с верхней половинки в нижнюю и к текущему момент практически полностью наполняя собой ее. Глядя издалека, Цинь Му смог разглядеть рядом с песочными часами скопление крошечных дворцов, но те отнюдь не были настолько уж маленькими, просто они таким казались из-за поистине гигантского соседа. Он знал об этом потому, что уже провел все необходимые расчеты, и дворцы занимали собой 10 квадратных километров площади. Но все еще находясь от них на приличном расстоянии, они чем-то напоминали крошечный остров посреди моря, хотя, с учетом своих размеров и масштабов моря, они таковыми и были. Скопление дворцов соединялось с длинным мостом. Цинь Му заглянул за них и увидел там другой длинный мост, низко подвешенный, но не знал, от чего тот идет. Бог остановился и указал в сторону дворцов. Поскольку его запечатывала техника создания небесного дьявола, он не мог говорить и уж тем более использовать свое совершенствование. Цинь Му кое о чем подумал и достал кисть с бумагой, говоря: «Старший, если у тебя есть какие-то мысли, почему бы тебе не написать о них?» Мужчина поднял кисть и быстро что-то написал на бумаге. Взглянув на буквы слов, юноша увидел, что те выглядели сильными и крепкими, словно древние сосны. «Там дворцы учеников Минду». Прочитав написанное на бумаге, Цинь Му удивился и начал засыпать вопросами. «Сколько их? Какое у них совершенствование? Среди них есть боги Минду. С богами придется нелегко. Они мертвые или живы?» «Ох, живы!» Он прищурился и задумался, прежде чем продолжить. «Хотя живы они или мертвы не так уж важно, ведь они так и так могут прихватить меня с собой. Труднее понять, как они попали в мир небесный Инь, ведь даже если я перебью всех тех, кто сейчас там внутри, сюда сбежится еще больше таких же из Минду. Перво-наперво мне нужно разрушить путь между Минду и миром небесный Инь». Бог поднял кисть, продолжая писать. Цинь Му слегка нахмурился, прежде чем воскликнуть: «Богиня небесный Инь, зачем ты написал ее имя? Разве изголодавшиеся духи уже не сожрали ее?» «Минутку, я понял, о чем ты». Подняв голову, он продолжил изучать дворцы под песочными часами и чуть погодя напряженно проговорил: «Ты прав, без богини небесной Инь нам не разрешить эту проблему. Старший, твоя идея великолепна. Почему я об этом не подумал первым? Старший, во времена эпохи императора-основателя ты, должно быть, был поистине светлым умом». Бог с пустым выражением лица держал кисть, занесенную в воздух, явно не понимая, о чем говорит парень. Несмотря на то, что богиня небесная Инь уже съедена, взволнованно говорил Цинь Му, ее кожа все еще должна быть где-то спрятана. «Просто я раньше такого не проворачивал, поэтому не знаю, сработает ли». Бог продолжал стоять с пустым выражением лица. Было очевидно, что он имел в виду что-то совершенно иное, а парень трактовал его слова совершенно неправильно. Цинь Му похлопал его по плечу и с улыбкой подбодрил: «Старший, расслабься. Я уже сражался раньше с учениками Минду, поэтому знаю, что даже несмотря на то, что их божественные искусства хороши, у них есть свои слабые стороны. К тому же я полагаю, что среди всех учеников, присутствующих здесь, не так много учеников Сына Небесной Инь. Я совершенно не боюсь последних, не говоря уже о первых. Твоя идея и правда хороша, и мне, может быть, даже удастся узнать достаточно о тьме, чтобы разрешить все проблемы, связанные с ней раз и навсегда». Бог, казалось, совершенно запутался. Он держал кисть занесенной, но не знал, что ему писать. Цинь Му набрался уверенности и достал свою пилюлю меча, которая тут же зависла перед его грудью. Он растопырил 5 пальцев, заставляя 8000 мечей, напоминающих тоненькие иголки, вылететь наружу и упорядоченно выстроиться в круг концами внутрь. В следующий миг они устремились вниз, ныряя прямо в море. Цинь-Му шагнул вперед, говоря серьезным тоном. «Старший, ножи и мечи впереди беспощадны. Несмотря на твою божественную кожу, у тебя нет магической силы и совершенствования, чтобы противостоять им. Позволь мне разобраться с этой проблемой и просто подожди меня здесь, а я пока покажу богами Минду настоящее представление силы». Бог запутался до такой степени, что на его лице возникло страдальческое выражение, как вдруг он, казалось, что-то понял и написал предложение, собираясь позволить парню взглянуть, но тот уже ушел. Он растерянно поднял кусок бумаги, не зная, что ему предпринимать дальше. Между тем на бумаге были написаны слова: «Вымани богиню небесной Инь, чтобы атаковать их». По сравнению с тем, о чем подумал Цинь-Му, эта идея, казалось, была диаметрально противоположной. Цинь-Му сорвал ивовый лист с межбровья, спокойно шагая по мосту. Бесчисленные летающие мечи быстро вращались, покачиваясь в такт волнам, продвигаясь вперед вместе с ним. Между тем в глубинах его третьего глаза показался огромный глаз Цинь Фэнцина. Осмотревшись вокруг, тот явно заинтересовался этим темным и мрачным миром, думая: «Столько деликатесов». Цинь-Му достал мистический нож казни бога и сдавил футляр. Он практически дошел до ворот, ведущих к скоплению дворцов. Два даоса общались у ворот. «Мир небесный Инь такой темный и мрачный», — говорил один. «Заступая здесь на пост, можно не ожидать, что тебя сменит в ближайшие несколько сотен лет. Да что уж, можно застрять и на тысячу. Так скучно». «Если тебе так скучно», — отвечал другой, — «отправляйся в деревню жизнерадостную и найди там несколько красоток. Вместе с ними можно хорошенько разрядиться с учетом их превосходных техник. Разве в Минду есть такое жизнерадостное место? Ну, а если тебе по-прежнему будет скучно, то убей парочку местных изголодавшихся. Всегда можно найти, как себя развлечь». Старший брат прав, в Минду и правда не найти места, где можно так приятно предаться плотским утехам. Но даже пробыв в мире небесной Инь столько времени, мы так и не встретили ни одного живого. Имэм, два даоса, стоящих на страже ворот, внезапно увидели Цинь-Му. Они уставились на него широко распахнутыми, неверующими глазами. В этот момент из моря выстрелило два летающих меча, моментально пронзивших их виски слева и права. Прежде чем они смогли даже прийти в себя, мечи уже погасили их исконные духи. Оставшиеся 7998 мечей плавно, тихо вынырнули из моря и, припав к земле, рассредоточились вокруг Цинь-Му, следуя вместе с ним к скоплению дворцов. Между тем бесчисленные пряди жизненной ци танцевали вокруг его исконного духа, соединяясь с каждым мечом для их контроля. «Дон, дон, дон!» — раздался мелодичный колокольный звон, как вдруг кто-то выкрикнул: «День закончился, солнце село, сменить небо». Последние черные песчинки проскочили через талию песочных часов, между тем из своих дворцов вылетело два бога, которые начали использовать свою магическую силу, чтобы перевернуть часы.